— начал Навк, обращаясь к корабельщику. — Там рассказывается о монастыре Нанарбек, который владел всей галактикой. Монахи-инквизиторы придумали теорию, что люди являются детьми самой первой цивилизации Млечного Пути, цивилизации кораблей. А вы, то есть корабельщик, были верховным магистром Нанарбека. Одураченные люди верили изуверам, а вы изобрели машину, которая превращала людей в корабли. Из таких кораблей монахи собирали гигантский флот, чтобы преодолеть Арпакену и покорить соседнюю галактику, цветущий куст. Это были корабли-вампиры. В них загоняли людей, и корабли высасывали из них жизнь, чтобы иметь энергию для полетов. Но в галактике родился человек по имени Сатар. В цветущем кусте был создан орден силантов, который посвятил себе борьбе с Нанарбеком, чтобы не было нашествия изуверов на кораблях-вампирах. Силантри Бран пересек Арпакену, достиг Млечного Пути, нашел Сатара и дал ему испить воды из волшебного источника Синистр. Сатар стал бессмертен. Силант поведал ему правду о Нанарбеке. Чтобы проверить слова Силанта, Сатар совершил паломничество в Нанарбек. Перевозчиком на планету Эрия, где стоял монастырь, был сам корабельщик. Корабль-вампир попытался высосать жизнь из Сатара, пока корабельщик вез его, но Сатар был бессмертен, и корабельщик не смог причинить ему вреда. В сражении Силант пленил корабельщика, а Сатар отправился по всей галактике разносить правду о Нанарбеке. Эту правду люди назвали священной ересью, и вскоре вся галактика восстала. Отряды еретиков штурмом взяли монастырь, и владычеству изуверов пришел конец. Все корабли-вампиры были уничтожены. Сатар учредил корабельную корпорацию и встал во главе ее на страже, чтобы корабли больше никогда не угрожали людям. А корабельщик бежал из плена, убив Силанта Ребрана, и скрылся на просторах галактики. Вот такой эпос Сатариада. Старик молчал с каменным лицом. «Так я не понял, — робко продолжил Навк, — вы вправду тот корабельщик, бывший магистр Нанарбека. Но почему тогда другой Силант спасал вас? Почему вы говорите, что Сатар — это какой-то мамбет?» «Послушай, мальчик, — сказал корабельщик, — я отдам тебе твой корабль. Я научу тебя, как выбраться из Пцеры. Ты улетишь, спрячешься на планетах, поступишь в свою академию, и никакой Сатар не найдет тебя. Если ты сейчас счастлив и свободен, зачем ты желаешь знать истину? Познать истину — это значит вечно зависеть от нее и потерять радость. Наша встреча — случайность. Ты мне не нужен. Все, что ты знаешь, — это ложь. Но у меня нет ни сил, ни времени рассказывать тебе обо всем, да и ни к чему это. Замолчи, я не хочу слушать твои бредни. Верь во что хочешь, но не вставай на моей дороге. Больно мне надо знать ваши секреты, — обидевшись, сказал Навк. У меня и без вас дел по горло. Как отдадите корабль, так больше меня и не увидите. А вообще-то куда мы сейчас летим, а? На планету Ракай, — кратко сказал старик. Здесь должен быть выход к Ракаю. Надо ждать, когда он появится. Навк молча сбросил скорость и безнадежно уставился в окно. Броненосцы подходили все ближе. Их мрачные огни рассыпались на более мелкие. Каждый стал словно маленькое созвездие. Наконец, вдали Навк различил корпуса, слабо освещенные маршевыми сигналами. «Предлагаю уходить», — сказал Навк. — Они уже на дистанции огня. «Ракайский ключ!» — подавшись вперед, вдруг воскликнул корабельщик. — Лети навстречу! Из звездной пропасти к Ультару приближалась искорка. Чем ближе она подходила, тем явственнее Навк видел, что это было какое-то странное космическое сооружение, напоминающее пружину. Едва Ультар скользнул вперед, пружина начала вращаться вокруг своей оси, все быстрее и быстрее, и, наконец, ее спираль, раскручиваясь, образовала кольцо.